Глава 24. Я выскочила из подсобных помещений, схватила первый попавшийся букет роз с острыми шипами и помчалась через дорогу. Двери ресторана были приветливо распахнуты. Посетителей за столиками не было, но сотрудники уже готовили зал для встречи клиентов. Меня никто не решился остановить. Я шла, рассекая пространство, а руку оттягивал шикарный букет цветов. Но именно сейчас шедевр флористов планировался использоваться мною в качестве оружия. Я собиралась засунуть шипы в самые труднодоступные места на теле демона. Дверь в кабинет Демоненко я распахнула практически ударом ноги. Жалюзи были опущены, и я не сразу увидела Чиполлино, сидящего на диване у дальней стены комнаты. «Какого черта ты прислал свою подстилку ко мне?» Взвизгнула я так, что самой стало противно от звука собственного голоса. «Беременную от тебя подстилку!» Я поняла, что готова была разрыдаться от гнева, шока, обиды и жажды мести. Эмоции разрывали мое тело на куски. И мне нестерпимо захотелось сделать больно этому мужчине. Морально, физически. Хотелось царапаться, кусаться, драться. Только бы боль, утихшая еще вчера вечером и вернувшаяся минуту назад, исчезла. «То есть тебя не волнует то, что отец продал кулинарию мне?» Спокойно поинтересовался демон, поднимаясь с дивана. Рубашка на его груди была распахнута, а сама одежда смята. Становилось ясным, что демон ночевал здесь, на этом самом диване. Возможно, не просто ночевал, но и веселился с очередной женщиной. И эта мысль взорвала мой мозг. Вернее, разрушила плотину, сдерживающую эмоции. И я уже не могла думать связно. Меня хватало лишь на сплошной поток слов, слез и необдуманных действий. Да мне плевать на кулинарию, на весь этот чертов бизнес, на весь город плевать. Я размахнулась и ударила букетом по своему обидчику, который был в ответе за все мои печали и беды. Лука не двинулся с места, не пытался уклониться, даже глаз не прикрыл, или голову. И шипы оставляли на его лице и шее мелкие красные точки. Но мужчина лишь смотрел на меня сверху вниз, а за моей спиной кто-то захлопнул дверь, провернув ключ в замке. Но даже осознание того, что меня загнали в ловушку и отсекли все пути к бегству, не умерило моего пыла и гнева. «Я хочу тебя забыть!» «Хочу свалить на другой континент! Хочу не видеть тебя вечность и не слышать о тебе еще дольше!» — кричала я, а букет из моих рук рассыпался после очередного удара. Но меня и это не остановило. Я принялась колотить руками по широкой груди демона, а он лишь склонился ближе, не препятствуя ничему и позволяя мне все. «Ненавижу! Ненавижу тебя! И ее! Как ты мог? Как? И ребенок!» Кричала я, рыдая в голос, чувствуя, как новость о беременности любовницы Луки выворачивает душу наизнанку. И все равно легче не становилось. Мои руки горели от ударов по твердой груди. Пальцы, исколотые острыми шипами, размазывали капли крови по белоснежной ткани рубашки, а я все не могла сдержать слез и уже не старалась. Выла раненым зверем, стремясь хоть как-то стереть из памяти все события. «Не могу больше». Истерика уже накрыла меня по самую макушку, и я плохо понимала, что происходит. «Отпусти меня! Ненавижу!» «Я не знаю, как...» — хрипло произнес демон. Его руки сомкнулись на моих плечах. Он крепко прижал меня к себе, а я продолжила вырываться, извиваясь в его руках. «Не знаю, как отпустить...» Я всхлипывала, пока широкая ладонь накрыла мой затылок, не позволяя отстраниться. Лицом я прижалась к широкой груди, в которой неистово колотилось сердце, и рыдала от невыносимой боли, сковавшей мое тело и душу. «Господи, я так хотела от тебя ребенка тогда! А ты...» Я не могла перестать плакать, срываясь на вой и рыдание, не могла остановиться. «Почему молчала?» шептал демон, но ведь уже было неважно. Все уже в прошлом. «Ненавижу!» — кричала я. «Любишь», — возразил Лука, а его руки лишь крепче держали меня лучше всякой смирительной рубашки, и не было шанса даже пошевелиться. «Ты любишь меня, малышка, И я люблю тебя. Только тебя». Мне удалось вырвать руки из плена, и мои кулаки тут же застучали теперь уже по спине демона. «Мы познакомились с тобой 100 лет назад. Ты была для меня девчонкой с нашего двора. А потом ты подросла. Я увидел тебя в летнем сарафане, в желтые ромашки. Ты убила меня этими ромашками. И уже тогда я понял, что другой девушке мне не нужно. Помнишь наш первый раз? Я помню. И всегда буду помнить», — шептал демон, раскачивая меня в своих руках, а я выплакивала свою боль. «Заткнись уже!» — прорыдала я. «А потом мы стали жить вместе. Кота завели. Я тебя к нему жутко ревновал, помнишь?» — не унимался Лука. «Конечно, помнишь». «Его так и не нашли», — плакала я. «А я как дура по всем паркам с объявлениями носилась». «Я должен был тебе все сразу рассказать. Ты была права. Мы были семьей, и мне не нужно было ничего от тебя скрывать. Просто я не хотел впутывать тебя в левые дела. Хотел, чтобы у тебя было все. Ты ведь достойна самого лучшего», — говорил демон, а я перестала рыдать и теперь просто плакала, уткнувшись лбом в его плечо. «У меня появились проблемы с деньгами, а потом разборки с опасными людьми. Не хотел, чтобы тебя все это коснулось, но кто-то сболтнул, что у меня есть семья, а моя семья — это ты. Ты бы не ушла сама. Ты бы осталась со мной, бросила бы вызов всему миру, а я не мог рисковать тобой. Только не тобой». Я всхлипывала, но уже слушала его хриплый голос. Слушала и понимала, к чему ведет этот разговор. Саша, моя помощница, предложила сделать это как раз на открытии ресторана. Продолжил Лука. «Что это? Трахнуться на твоем столе?» — всхлипнула я. А Демоненко продолжил, словно не заметил моего замечания. «Среди гостей были и те самые инвесторы. Твое появление увидели все. Тебя сложно не заметить, особенно в вечернем платье и на каблуках. Я кретин, знаю. Ты можешь мне не верить, я пойму. Но я не спал с Сашей. И она беременна точно не от меня», — рассказывал Лука, а я вновь попыталась освободиться от его рук. Но мужчина лишь прижал меня к себе одной рукой, а потом, взяв пульт, включил монитор на стене и вновь зафиксировал меня уже двумя руками. Первые минуты я не понимала, что именно происходит на экране. Слезы мешали смотреть. А потом Лука стер их ладонью. «Я много лет люблю только одну женщину и храню ей верность. Во всех смыслах, Муза Эдуардовна. Даже мой мозг позволяется насиловать только одной особе», — усмехнулся Лука. А я внимательно смотрела на экран. Тот же кабинет, те же декорации, но только теперь я видела сцену до моего эпичного появления на открытии ресторана. Помощница Луки торопливо разделась до белья. Как ни странно, но ей помог Эдди Три Медведя. И кажется, друг Луки не просто помогал девушке, но и делал это весьма недвусмысленно. Потом появился сам демон. Увидела, как он залпом опрокидывает в себя стакан алкоголя и снимает рубашку. «Господи, вы там что, втроем?» — опешила я, чувствуя, что еще пару кадров, и меня точно стошнит. «Жаль, звука нет», — пробормотал Лука. «Ты бы послушала мнение Эдика о том, что кто-то видит его жену в лифчике». «Жену?» — переспросила я. «Да, они не афишируют», — скривился Лука. А я смотрела на экран и видела, как Лука, сняв рубашку, бросил ее той самой Саше. Девушка измазала белоснежную ткань своей помадой и швырнула ее обратно демону. И пока Лука разбрасывал бумаги со стола на пол, а Медведев действительно прятался в шкафу, помощница распахнула передо мной дверь. Дальше мне не нужно было смотреть пленку. Я и без нее все помнила. «Прости меня, малышка», — прошептал Лука. «Я тупой идиот, но я очень тебя люблю и очень боюсь потерять. Настолько боюсь, что становлюсь еще тупее, если тебе угрожает опасность». «То есть теперь ты решил все вернуть? И выходит, что мне больше ничего не угрожает?» «Все спокойно? Мне можно выползать из укрытия?» «Так?» — прошептала я, понимая, что пусть и видела доказательства того, что в тот день Демоненко не спал со своей помощницей Сашей, все равно прежнего доверия у меня к нему нет. «Теперь я подрос в делах, и многие просто побоятся трогать моих близких», — осторожно произнес Лука. «Отпусти меня», — спокойно произнесла я. «Не могу», — с тяжелым вздохом прошептал Лука, прижимаясь к моей макушке. «Отпущу, и ты умчишься». «Руки, говорю, разожми. Дверь закрыта, а через окно второго этажа даже мне не хочется вылетать», — прошипела я. Демон подумал несколько секунд, а потом с глубоким вдохом все же разжал руки. Я внимательно осмотрела всю красоту на его лице, которую сама же и создала. Мелкие раны от шипов кровоточили, и, вытерев рукой немного влажные от слез щеки, тихо потребовала. «Где у тебя аптечка?» «Пустяки, малышка», — отмахнулся демон. «Неси, говорю», — проговорила я грозно. «И пока ты несешь аптечку, я расскажу тебе, как мы поступим. Но предупреждаю, я все еще в истерике и весьма неадекватна, поэтому просто слушай». «Все, как ты хочешь, Мурзик», — заулыбался демон. И по глазам я видела, этот упрямец уже рассчитывает на мою капитуляцию. Но нет. Если он думает, что стоит ему рассказать о прошлом, показать видео того рокового дня, и я тут же упаду к его ногам, то он крепко ошибся. К тому же я прекрасно помнила ночной разговор с мамой и не хотела повторять ошибок моих родителей и потом тихо страдать много лет. А значит, должна поступить правильно и немного схитрить. Все равно не смогу уйти от демона, не смогу жить без него. Мама была права, сказав вчера, что Лука уже давно стал частью меня, проник под кожу, в сердце, в каждую клетку тела. Она всегда понимала, что мы с ним — две половинки единого целого. И как бы сильно я ни старалась убежать от него, все равно не выйдет. У меня нет выбора. Мое прошлое и будущее — это демон со всеми его замашками и заскоками. Мне остается лишь простить его. Но перед этим я вдоволь помучаю его упрямую задницу, но и прочие части тела.